И здесь, повинуясь секундному импульсу, Василий Александрович вдруг выпалил: «А я знаю. Да вы его видели! Помните, около моста такой высокий господин с седыми висками? Элегантный, в светлом английском пальто. Помню, очень импозантный мужчина. Его зовут Фандорин Эраст Петрович. Специально прибыл по мою душу из Петербурга. Ради Бога, не нужно никакого заступничества, только навлечете на себя подозрение, что укрываете дезертира. Но вот если бы вы осторожно между делом выяснили, что он за человек, какого образа жизни, какого характера, это могло бы мне помочь. Тут любая мелочь важна, только действовать нужно деликатно». «Не мужчинам учить нас деликатности», — снисходительно обронила Лидина, уже прикидывая, как возьмется за дело. «Этому горю мы поможем, утро вечера мудренее». Рыбников не стал благодарить, но посмотрел так, что у нее потеплело в груди. Его желтые глаза уже не казались ей кошачьими, как в первые минуты знакомства. Про себя она называла их ярко-кофейными и находила очень выразительными. «Вы как царевна-лебедь», — он улыбнулся. «Полно, князь, душа моя, это чудо знаю я. Не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу». Гликерия Романовна поморщилась. «Пушкин? Терпеть не могу». «Как так? Разве не все русские обожают Пушкина?» Рыбников спохватился, что от изумления выразился не совсем ловко, но Лидина не придала странной фразе значения. «Как он мог написать? Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Что это за поэт, который радуется смерти детей? Ничего себе, звезда пленительного счастья!» И разговор повернул с серьезной темы на русскую поэзию, которую Рыбников неплохо знал. Сказал, что в детстве приохотил отец, горячий поклонник пушкинской лиры. А потом наступило 25 мая, и несущественный разговор вылетел у Василия Александровича из головы. Нашлись дела поважнее. Куклам было велено забрать багаж из камеры хранения на рассвете перед отправлением. Почтальон обошьет три ящика в холст, облепит сургучом и спрячет среди посылок самое лучшее место. Мосту еще проще, потому что Василий Александрович сделал за него половину работы. Пока ехал в фургоне, сыпал меленит в 8 картонных коробок и каждую обернул антрацитно-черной оберткой. Ехали оба одним и тем же восточным экспрессом, только мост по льготной путейской книжке, третьим классом, а туннель в почтовом вагоне. Потом их пути разойдутся. Первый в Сызрани пересядет на товарный поезд, уже не пассажиром, а на паровоз, и посреди Волги бросит коробки в топку. Второй же покатит дальше, до самого Байкала. Для порядка Рыбников решил лично проследить, как агенты заберут багаж, конечно, не показываясь им на глаза. На исходе ночи вышел из пансиона, одетый а-ля маленький человек. Кривой картузишко, под пиджачком косоворотка. Коротко взглянул на розовеющий край неба и, войдя в роль, затрусил дворняжьей рысцой по Чистопрудному. Симо-но-ку. Слог первый, в котором с небес сыплются железные звезды. Итак, предположительный японец был упущен. От Дрозда вела московская охранка. По всему все свои усилия петербуржцы сосредоточили на камере хранения. Багаж был сдан на сутки, из чего следовало, что скоро, никак не позднее полудня, за ним явятся. Фандорин и Мыльников сели в секрет еще с вечера. Как уже говорилось, В непосредственной близости от камеры хранения дежурили железнодорожные жандармы. По привокзальной площади, сменяясь, бродили мыльниковские филеры, поэтому руководители операции устроились с комфортом в конторе похоронной услуги Лепунова, что находилось напротив станции. Обзор отсюда был превосходный, и очень кстати пришлась витрина американского стекла, траурно-черного, пропускающего свет лишь в одну сторону. Лампу напарники не зажигали, да в ней и не было особенной нужды. Поблизости горел уличный фонарь. Ночные часы тянулись медленно. Время от времени звонил телефон. Подчиненные рапортовали, что сеть расставлена, все люди на местах, бдительность не ослабевает. О деле у Эраста Петровича и Евстратия Павловича все уже было переговорено, а на отвлеченные темы разговор не клеился, слишком различался у партнеров круг интересов. Инженер-то ничего, ему молчание было не в тягость, а вот надворный советник весь извелся. «Графа Лорис Меликова знавать не приходилось?» — спрашивал он. «Как же?» — отвечал Фондорин и только. «Говорят, объемного ума был человек, даром что армяшка». Молчание. «Я, собственно, к чему? Мне рассказывали, что его сиятельство перед своей отставкой долго разговаривал с Александром Третьим наедине, делал разные пророчества и наставления про Конституцию, про послабление инородцам, про иностранную политику. Покойный государь, как известно, разумом был не востер, после со смехом рассказывал: Ларис меня вздумал Японией пугать, представляете, чтоб я ее опасался. Это в 1881 году, когда Японию никто и за страну-то не считал. И не слыхали вы этого анекдота? Доводилось. Вот какие при царе-освободителе министры были. А на Насу Третьему не ко двору пришлись. Ну, а про сынка его Николашу и говорить нечего. Воистину сказано, захочет наказать, лишит разума. Да не молчите вы! Я ведь искренне от сердца. Душа за Россию болит. Понятно, сухо заметил Фондорин. Даже совместная трапеза не поспособствовало сближению, тем более, что ели каждый свое. Мыльникову филер доставил графинчик рябиновой, розовое сало, соленые огурчики. Инженера японский слуга подчивал рисовыми колобками с кусочками сырой селедки и маринованной редькой. С обеих сторон последовали вежливое предложение угоститься, столь же вежливо отклоненные. По окончании трапезы Эраст Петрович закурил голландскую сигару, Евстратий Павлович посасывал эвкалиптовую лепешечку от нервов. В конце концов, в установленный природой срок наступило утро. На площади погасли фонари, над влажной мостовой заклубился пар, пронизываемый косыми лучами солнца, под окном погребального бюро по тротуару запрыгали воробьи. «Вот он», — вполголоса сказал Фондорин, последние полчаса ни на миг не отрывавшийся от бинокля. «Кто?» «Наш. Звоню жандармам». Мыльников проследил за направлением инженеровых окуляров, приник к своим. Через широкую, почти безлюдную площадь семенил человечек в натянутом на уши картузе. «Точно! Он!» — хищно прошептал надворный советник и выкинул фортель, не предусмотренный планом, высунулся в форточку, оглушительно дунул в свисток. Эраст Петрович застыл с телефонной трубкой в руке. «Вы что, рехнулись?» Триумфально оскалившись, Евстратий Павлович бросил через плечо. «А вы как думали?» «Что, Мыльников, железнодорожным всю славу отдаст? Хрену вам тертого! Мой, япошка, мой!» С разных концов площади к кургузому человечку неслись филеры числом четверо, заливисто свистели, грозно орали «Стой!». Шпион послушался, остановился, повертел головой во все стороны, убедился, что бежать некуда, но все-таки побежал вдогонку за ранним пустым трамваем, что с лязгом катил в сторону зацепы. Филер, бежавший наперерез, решил, что разгадал намерение врага, бросился навстречу вагону и лихо впрыгнул на переднюю площадку. Тут как раз и японец догнал трамвай, однако внутрь не полез, а с разбегу подпрыгнул, зацепился руками за перекладину висячей лесенки и в два счета оказался на крыше. Агент, оказавшийся в вагоне, заметался среди скамеек, не уразумел, куда подевался беглец. Трое остальных кричали, махали руками, но он их жестикуляции не понимал, а дистанция между ними и трамваем постепенно увеличивалась. От вокзала на диковинное представление пялились зрители, отъезжающие, провожающие, извозчики. Тогда Евстратий Павлович высунулся в форточку чуть не до пояса и оглушительным иерихонским голосом возопил: «Трамвай, тормози, дура!» То ли филер услышал начальственный вопль, то ли смекитель сам, но кинулся к вагоновожатому. И тут же завизжали тормоза, трамвай замедлил ход, и отставшие филеры стали быстро сокращать дистанцию. «Вряд не уйдет», — удовлетворенно констатировал Мыльников. «От моих орлов нипочем, каждый из них стоит десятка ваших железнодорожных олухов». Трамвай еще не остановился, еще скрежетал по рельсам, а маленькая фигурка в пиджачке пробежала по крыше, оттолкнулась ногой, сделала немыслимое сальто и аккуратно приземлилась на газетный киоск, стоявший на углу площади. «Акробат!» — ахнул Евстратий Павлович. Фондорин же пробормотал что-то короткое, явно не русское слово, и вскинул глазам бинокль. Запыхавшиеся филеры окружили деревянную будку. Задрав головы, махали руками, что-то кричали. До похоронной конторы доносилось только «Мать! Мать! Мать!» Мыльников возбужденно хохотал. «Как кошка на заборе! Попался!» Вдруг инженер воскликнул: «Сюрикен!» Отшвырнул бинокль, выскочил на улицу, громко закричал: «Берегись!» «Да поздно!» Циркач на крыше киоска завертелся вокруг собственной оси, быстро взмахивая рукой, будто благословлял филеров на все четыре стороны. Один за другим, как подрубленные мыльниковские орлы, повалились на мостовую. В следующую секунду шпион мягко по-кошачьи спрыгнул вниз, помчался вдоль улицы к зияющей неподалеку подворотне. Инженер бежал вдогонку. Надворный советник, в первый миг остолбеневший от потрясения, кинулся следом. «Что это? Что это?» — кричал он. «Уйдет!» — простонал Эраст Петрович. «Я ему уйду!» Мыльников выдернул из подмышки револьвер и, как истинный мастер, открыл стрельбу на бегу. У Евстратия Павловича были основания гордиться меткостью. Движущуюся фигуру он обычно клал с 50 шагов первой же пулей, но тут просадил весь барабан, а попасть не сумел. Чертов японец бежал странно, то косыми скачками, то зигзагами. «Попробуй подстрели». «Зараза!» — Мыльников щелкнул бойком по стреляной гильзе. «Стреляйте! Что же вы? Бесполезно!» На пальбу от здания вокзала бежали сорвавшиеся из засады жандармы. В публике началась паника. Там кричали, толкались, размахивали зонтиками. С нескольких сторон доносились свистки городовых, а беглец тем временем уже исчез в подворотне. «По переулку!» — показал Фондорин жандармам. «Слева!» Голубые мундиры бросились в обход дома. Мыльников, свирепо матерясь, лез по пожарной лестнице на крышу, а Эраст Петрович остановился и безнадежно покачал головой. В дальнейших поисках он участия не принимал. Посмотрел, как суетятся жандармы и полицейские, послушал несущиеся сверху вопли Евстратия Павловича и двинулся обратно к площади. У газетного киоска толпились зеваки, мелькала белая фуражка околоточного. Подходя, инженер услышал дребезжащий старческий голос, возвещавший слушателям: «Сказано в пророчестве, посыплются с небеси звезды железные и поразят грешников!» Раст Петрович хмуро сказал околоточному: «Публику убрать!» И хоть был в цивильном платье, полицейский по тону понял — этот имеет право приказывать, и немедленно задудел в свисток. Под грозное «Постранись! Куда прешь?» Фондорин обошел место побоища. Все четверо агентов были мертвы, лежали в одинаковой позе навзничь. У каждого во лбу, глубоко войдя в кость, торчала железная звездочка с острыми блестящими концами. «Господи!» — закрестился подошедший Евстратий Павлович. Всхлипнув, присел на корточки, хотел выдернуть железку из мертвой головы, не трогать края, смазанный ядом. Мельников отдернул руку. «Что за чертовщина?» «Это сюрикен, он же сяринкен. Метательное оружие крадущихся. Есть в Японии такая секта потомственных шпионов». «Потомственных?» Часто-часто заморгал надворный советник. «Это как у нашего Рыкалова из розыскного отдела. У него еще прадед в секретной канцелярии служил при Екатерине II. Вроде этого». «Так вот, зачем он на киоск взобрался?» Последняя реплика Эраста Петровича была адресована самому себе, но Мыльников вскинулся. «Зачем?» «Чтоб метать по неподвижным мишеням, а вы — кошка на заборе». «Ну и наломали же вы, Мыльников, дров». «Что дрова?» По щекам Евстратия Павловича катились слезы. «Наломал, отвечу, не впервой. Людей жалко. Ведь какие молодцы, один к одному! Зябликов, Распашной, Касаткин, Мебиус!» Со стороны татарских улиц бешено вылетела коляска. Из нее выкатился бледный человек без шляпы, еще издали закричал: «Евстрат Палыч, беда! Ушел Дрозд, пропал! А наш подсадной что? Нашли с ножом в боку!» Надворный советник зашелся таким бешеным матом, что из толпы донеслось уважительное: «Внятно излагает». А инженер быстрым шагом двигался в сторону вокзала. «Куда вы?» — крикнул Мыльников. «В камеру хранения. Теперь за Меленитом не явятся». Но Эраст Петрович ошибся. Перед распахнутой дверью переминался с ноги на ногу приемщик. «Ну как, взяли голубчиков?» — спросил он, увидев Эраста Петровича. «Каких голубчиков?» «Так как же, тех двоих, которые багаж забрали. Я жал на кнопку, как велено, потом заглянул в комнату к господам жандармам, смотрел пусто». Инженер застонал, как от приступа боли. «Давно?» «Первый был ровно в 5, второй минуточек через 7-8». Бригет Эраста Петровича показывал 5:29. Надворный советник снова заматерился, но теперь уже не грозно, а жалобно в миноре. «Это пока мы по дворам и подвалам лазали», — причитал он. Фондорин же констатировал траурным голосом: «Разгром хуже Цусимы». Слог второй. Насквозь железнодорожный. Здесь же, в коридоре, случился межведомственный конфликт. Эраст Петрович, от злости утративший свою обычную сдержанность, высказал Евстратию Павловичу все, что думает по поводу особого отдела, который гораст плодить доносчиков и провокаторов, а когда идет до настоящего дела, оказывается ни на что не годен и лишь приносит вред. «Вы, жандармы, тоже хороши», — огрызнулся Мыльников. «Что это ваши умники без приказа с засады сорвались? Упустили меленитчиков? Где их теперь искать?» И Фондорин умолк, сраженный то ли справедливостью упрека, то ли обращением «вы, жандармы». «Не сложилось у нас с вами сотрудничество», — вздохнул представитель департамента полиции. «Теперь вы нажалуетесь на меня, своему начальству. Я на вас, моему. Только писаниной делу не поможешь. Худой мир лучше доброй ссоры. Давайте так. Вы своей железной дорогой занимайтесь, а я буду товарища Дрозда ловить. Как нам обоим по роду деятельности и должностной инструкции положено, оно вернее будет». Охота за революционерами, вступившими в контакт с японской разведкой, Евстратию Павловичу явно представлялось делом более перспективным, чем погоня за неведомыми диверсантами, которых, поди-ка, сыщи, на 8000-верстной магистрали. Но Фондорину надворный советник до того опротивил, что инженер брезгливо сказал: «Отлично! Только на глаза мне больше не попадайтесь». «Хороший специалист никогда не попадается на глаза», — промурлыкал Евстратий Павлович, и был таков. Лишь теперь, каясь, что потратил несколько драгоценных минут на пустые препирательства, Эраст Петрович взялся за работу. Первым делом подробно расспросил приемщика о предъявителях квитанции на багаж. Выяснилось, что человек, забравший 8 бумажных свертков, был одет как мастеровой, серая рубашка без воротничка, поддевка, сапоги. Но лицо одежде не соответствовало, приемщик назвал его непростым. Что значит непростое? Из образованных. Очкастый, волосся до плеч, бороденка, как у дичка. Рабочий или ремесленник, разве такой бывает? И еще хворый он, лицо белое и все подперхивал, лотком губы тер. Второй получатель, явившийся через несколько минут после очкастого, заинтересовал инженера еще больше. Тут наметилась явная зацепка. Человек, унесший 3 дощатых ящика, был одет в форму железнодорожного почтовика. Тот приемщик ошибиться не мог, не первый год служил в ведомстве путей сообщения. Усатый, скуластое лицо, лет средних. На боку у получателя висела кобура, а это означало, что он сопровождает почтовый вагон, где, как известно, перевозят и денежные суммы, и ценные посылки. Уже предчувствуя удачу, но подавляя это опасное настроение, Фондорин спросил у подполковника Данилова, только что прибывшего к месту происшествия. «В последние 20 минут после половины шестого поезда отправлялись?» «Так точно, Харбинский, 10 минут как отошел». «Там они, голубчики, оба», — уверенно заявил инженер. Подполковник засомневался. «А может, в город вернулись? Или следующего, Павелецкого, ждут? Он в 6:25?» «Нет». Не случайно они явились почти в одно и то же время, с интервалом в несколько минут. Это раз. И учтите, в какое время? На рассвете. Что на вокзале примечательного в 6:00 утра, кроме отправления Харбинского поезда? Это два. Ну и, конечно, третье, — голос инженера посуровил. На что диверсантам Павелецкий поезд? Что они будут на Павелецкой ветке взрывать? Все на солому и редиску морковку? Нет, наши фигуранты уехали на Харбинском. Дать телеграмму, чтоб остановили состав? Ни в коем случае. Там меленит. Кто их знает, что это за люди? Заподозрить неладные могут подорвать. Никаких задержек, никаких неурочных остановок. Меленитчики и так настороже нервничают. Скажите лучше, где первая остановка по расписанию? Это курьерский, стало быть, остановится только во Владимире. Сейчас посмотрю расписание. В 9:30. Мощный паровоз, срочно снаряженный Даниловым, нагнал Харбинца на границе Московской губернии и далее сохранял верстовую дистанцию, которую сократил лишь перед самым Владимиром. Всего с минутным опозданием влетел на соседний путь. Фондорин спрыгнул на платформу, не дожидаясь, пока локомотив остановится. Курьерский стоял на станции 10 минут, так что каждый миг был дорог. Инженера встречал ротмистр Ленц, начальник Владимирского железнодорожно-жандармского отделения, подробно проинструктированный обо всем по телефону. Он диковато взглянул на фондоринский маскарад, засаленная тужурка, седые усы и брови, виски тоже седые, но их подкрашивать не пришлось, вытер платком распаренную лысину, но вопросов задавать не стал. «Все готово, прошу». О дальнейшем докладывал уже на бегу, поспевая за Эрастом Петровичем. «Тележка ждет, личный состав собран, не высовываются, как велено». станционный почтовик, посвященный в суть дела, топтался возле тележки, нагруженной корреспонденцией, и, судя по меловому оттенку лица, здорово трусил. Комната была набита голубыми мундирами, все жандармы сидели на корточках, да еще пригибали головы. «Это чтобы не увидели с перрона через окно», — понял Фондорин. Улыбнулся почтовому служащему. «Спокойней, спокойней, ничего особенного не случится». Взялся за ручки, выкатил тележку на перрон. 7 минут!» — прошептал ему вслед ротмистр. Из почтового вагона, прицепленного сразу за паровозом, высовывался человек в синей куртке. «Спишь, Владимир?» — сердито закричал он. «Что тянете?» «Длинноусый, средних лет. Скуластый?» «Пожалуй», — прикинул Эраст Петрович и снова прошептал напарнику. «Да не дрожите вы! Зевайте, вы чуть не проспали!» «Вот сморило!» «Вторые сутки на дежурстве», — лепетал Владимирец, старательно зевая и потягиваясь. Ряженый инженер тем временем быстро кидал в открытую дверь почту, а сам примеривался, не обхватить ли Длинноусова за пояс, не швырнуть ли на перрон, уж чего проще. Решил повременить, проверить, здесь ли 3 дощатых ящика размером 15 на 10 на 10 дюймов. И правильно сделал, что повременил. Поднялся в вагон, принялся раскладывать Владимирскую почту на 3 кучи — письма, посылки, бандероли. Внутри был самый настоящий лабиринт из уложенных штабелями мешков, коробок и ящиков. Эраст Петрович прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого, но знакомого багажа не увидел. «Чего гуляешь?» — рявкнули на него из темного прохода. «Живей, пошевеливайся! Мешки вон туда, квадратные туда, новенькие, что ли?» Вот так сюрприз. Второй почтальон тоже лет 40, скуластый и с усами. Который из них? Жаль, нельзя было прихватить с собой приемщика из камеры хранения. «Новенький», — прогудел Фондорин простужным басом. «А по виду старенький». Второй почтовик подошел к первому, встал рядом. У обоих на поясе висели по кобуре с наганом. «Чего руки-то трясутся? Погулял вчера?» — спросил второй у Владимирца. «Маленько погулял». «Ты ж говорил, вторые сутки на дежурстве!» — удивился первый длинноусый. Второй высунулся из двери, посмотрел на станционное здание. «Который из них?» — пытался угадать Фондорин, быстро скользя вдоль штабелей. «Или оба не те? Где ящики с меленитом?» Вдруг оглушительно лязгнуло. Это второй почтальон захлопнул дверь и задвинул засов. «Ты чего, Матвей?» — удивился длинноусый. Матвей ощерил желтые зубы, щелкнул взведенным курком. «Да уж знаю чего! 3 синие фуражки в окне, и все сюда пялятся. У меня нюх!» Неимоверное облегчение — вот чувство, которое Эраст Петрович испытал в эту минуту. Значит, не зря брови и усы свинцовыми белилами мазал, не зря 3 часа паровозной копотью дышал. «Матвей, ты что, сдурел?» — не мог взять в толк длинноусый, моргая на блестящее дуло. Владимирец, тот сразу сообразил, вжался спиной в стену. «Тихо, Лукич, не суйся! А ты, тля, говори, грузчик твой из сыскарей? Убью!» Объект схватил местного за ворот. «Мое дело подневольное, пожалейте, до пенсии годик всего!» Сразу капитулировал абориген. «Эй, милейший, не глупите!» — крикнул, высовываясь из-за ящиков Фондорин. «Деваться вам все равно некуда, бросайте ору!» Чего он никак не ожидал, что объект выстрелит, даже не дослушав. Инженер едва успел присесть, пуля свистнула над самой головой. «Ах ты, паскуда!» — раздался возмущенный крик длинноусого, которого диверсант назвал Лукичом. Снова громыхнуло, слились 2 голоса, один застонал, второй взвизгнул. Эраст Петрович подполз краю штабеля, выглянул. Дело приняло совсем скверный оборот. Матвей засел в углу, выставив вперед руку с револьвером. Лукич лежал на полу, шаря по груди окровавленными пальцами. Владимирский почтовик визжал, закрыв лицо руками. В мертвенном свете электрической лампы покачивался сизоватый пороховой дым. Из позиции, которую занимал Фондорин, подстрелить мерзавцам было проще простого, но он нужен был живой и, желательно, малопомятый. Поэтому Эраст Петрович высунул руку с браунингом и послал две пули в стенку поправее объекта. Тот, как и следовало, ретировался из угла за штабель картонных коробок. Не переставая стрелять, 3, 4, 5, 6, 7, инженер вскочил, с разбегу налетел всем корпусом на коробки. Те обрушились, завалив спрятавшегося за ними человека. Дальнейшее было делом 2 секунд. Эраст Петрович схватил торчащую ногу в яловом сапоге, выдернул диверсанта на божий, то бишь электрический, свет и стукнул ребром ладони повыше ключицы. Один есть. Теперь нужно было добыть второго очкастого, что забрал бумажные свертки. Только вот как его найти и вообще в поезде ли он? Но искать очкастого не пришлось. Нашелся сам. Когда Эраст Петрович откинул засов и распахнул тяжелую дверь вагона, первое, что он увидел — бегущих по платформе людей, услышал испуганные крики, женский визг. Возле почтового вагона стоял бледный ротмистр Ленц и вел себя странно. Вместо того, чтобы смотреть на инженера, только что подвергшегося смертельной опасности, жандарм то и дело косился куда-то вбок. «Принимайте», — сказал Фондорин, подтаскивая к краю еще не очухавшегося диверсанта. «И носилки сюда, здесь раненый», — кивнул на мечущуюся публику. «Из-за пальбы переполошились?» «Никак нет. Беда, господин инженер. Едва выстрелы послышались, я со своими на перрон выскочил, думал вам на помощь. Как вдруг вон из того вагона», — Ленц показал в сторону, — «вопль бешеный, живым не дамся!» И началось. Двое жандармов поволокли арестованного Матвея, а Эраст Петрович спрыгнул на перрон и посмотрел в указанном направлении. Увидел зеленый третьеклассный вагон, возле которого не было ни души, лишь за опущенными стеклами мелькали белые лица с разинутыми ртами. «У него револьвер и бомба», — торопливо рапортовал Ленц. «Верно подумал, что это мы его брать выскочили. Отобрал у кондуктора ключи, запер вагон с обеих сторон. Там внутри человек 40, кричит: «Только суньтесь, всех подорву!» И в самом деле из вагона донесся истошный крик: «Назад! Кто шевельнется? Взрываю всех к чертовой матери!» «Однако до сих пор не взорвал», — задумчиво произнес инженер, «хотя возможность имел. Вот что, ротмистр, срочно все ящики из почтового вагона вынести, после разберемся, какие из них наши. Нести с соблюдением всех мер осторожности. Если сдетонируют, будете после новый вокзал строить. То есть уже не вы, конечно, другие. За мной не соваться, я сам». Пригнувшись, Эраст Петрович побежал вдоль состава. Остановился у окна, из которого давеча грозились взорвать всех к чертовой матери. Оно единственное было до половины открыто. Инженер деликатно постучал по стенке. Тук-тук-тук. «Кто там?» — откликнулся удивленный голос. «Инженер Фондорин, позвольте войти». «Зачем это?» «Хотелось бы поговорить». «Так я же сейчас тут все подорву», — недоуменно сказал голос. «Вы что, не слыхали? И потом, как вы войдете? Дверь я ни за что не открою». «Это ничего, не беспокойтесь. Я через окошко. Вы только не стреляйте». Ловко подтянувшись, Эраст Петрович просунулся в окно до плеч, немного обождал, чтобы бомбист получше рассмотрел его почтенные седины, и лишь после этого медленно, очень медленно забрался в вагон. Дело было швах. Револьвер очкастый сунул за пояс, а в руках держал черный сверток, причем пальцы запустил внутрь, надо думать, сжимал стеклянный взрыватель. Чуть надавит, и мина жахнет, а от нее взорвутся остальные 7. Вот они на верхней полке под мешковиной. «Вы не похожи на инженера», — сказал бледный, как смерть, юноша, разглядывая пыльную одежду мнимого грузчика. «Вы тоже не похожи на пролетария», — парировал Эраст Петрович. Вагон был бескупейный, он представлял собой длинный проход с деревянными скамейками по обе стороны. В отличие от голдящей перронной публики, заложники сидели тихо, чувствовали близость смерти. Лишь откуда-то донесся женский голос, слезливо бормочущий молитву. «Тихо ты, идиотка! Сейчас подорву!» — крикнул юноша страшным басом, и молитва оборвалась. «Опасен, крайне опасен», — определил Фандорин, заглянув в расширенные глаза террориста. «Не красуется, не истерику закатывает, в самом деле взорвет». «Из-за чего задержка?» — спросил Эраст Петрович. «А? Я же вижу, вы смерти не боитесь. Тогда чего тянете? Почему не раздавите взрыватель? Что-то держит вас. Что?» «Вы странный», — очкастый облизнул белые губы. «Но вы правы, все не так». Все должно было не так. Задешево пропадаю, обидно. И она 10 000 не получит. Кто, ваша мать? От кого не получит? От японцев? Так какая мать? Сердито дернулся юноша. Ах, как славно было придумано! Она была мало голову, кто, откуда. А потом догадалась бы и благословила мою память. Россия прокляла бы, а она бы благословила. «Та, которую вы любите», — кивнул Фандорин, начиная догадываться. «Она несчастна, несвободна. Эти деньги спасли бы ее, позволили начать новую жизнь». «Да, вы не представляете, какая мерзость эта Самара, а ее родители, братья, скоты, сущие скоты». «Пускай она меня не любит, пускай! Да и зачем любить живой труп, выхаркивающий собственные легкие? Но я из того света протяну ей руку, я вытащу ее из трясины, то есть вытащил бы!» Молодой человек простонал и затрясся так, что черная бумага зашуршала у него в руках. «Она не получит деньги, потому что вы не сумели взорвать мост?» «Или туннель?» — быстро спросил Эраст Петрович, не сводя глаз со смертоносного свертка. «Мост Александровский. Откуда вы знаете? Хотя какая разница?» «Да, самурай не заплатил. Я погибаю зря. Значит, вы все это из-за нее? Из-за 10 000?» Очкастый мотнул головой. «Не только. Я хочу России отомстить. Гнусная страна, гнусная!» Фандорин опустился на скамейку, закинул ногу на ногу, пожал плечами. «Большого вреда России вы теперь нанести не сможете. Ну, подорвете вагон. Убьете и покалечите 40 бедных пассажиров 3-го класса. А ваша дама сердца останется чахнуть в Самаре». Он помолчал, чтобы молодой человек как следует вдумался и энергично произнес. «У меня есть идеи получше. Вы отдаете мне взрывчатку, и тогда девушка, которую вы любите, получит 10 000. А уж Россию предоставьте ее собственной судьбе». «Вы меня обманете», — прошептал чахоточный. «Нет, даю слово чести», — сказал Эраст Петрович, и таким тоном, что не поверить было нельзя. На щеках бомбиста выступили пятна румянца. «Не хочу умирать в тюремной больнице. Лучше здесь, сейчас». «Это как вам угодно», — тихо сказал Фандорин. «Хорошо, я напишу ей записку». Юноша вытащил из кармана блокнот, лихорадочно застрочил в нем карандашом. Сверток с бомбой лежал на скамейке. Теперь Фандорину ничего не стоило им завладеть, но инженер не тронулся с места. «Только, пожалуйста, коротко», — попросил он. Пассажиров жалко, ведь для них каждая секунда мучительна. Не дай бог, кого удар хватит. «Да-да, я сейчас!» Дописал, аккуратно сложил, отдал. «Там имя и адрес». Лишь теперь Фондорин взял мину и передал ее в окно, подозвав жандармов. За ней последовали и остальные семь. Очкастый осторожно брал их, подавал Эрасту Петровичу. Тот спускал вниз. «А теперь выйдите, пожалуйста», — сказал обреченный, взводя курок. «И помните, вы дали слово чести». Эраст Петрович посмотрел в светло-голубые глаза юноши, понял, что уговаривать бессмысленно, и пошел к выходу. Почти сразу же за спиной грянул выстрел. Домой инженер вернулся на исходе дня, усталый и грустный. В Москве на вокзале ему вручили телеграмму из Петербурга. «Все хорошо, что хорошо кончается, но нужен японец про 10 тысяч, надеюсь, шутка». Это означало, что платить самарской «Дель дам сан мерси», что в переводе с французского обозначает «безжалостная дама», инженеру придется из собственного кармана. Но печалился он не из-за этого. Из головы все не шел самоубийца с его любовью и его ненавистью. А еще мысли Эраста Петровича вновь и вновь возвращались к человеку, который придумал, как извлечь из чужой беды практическую пользу. От арестованного почтальона про этого человека выяснили немного, можно сказать, ничего нового. Где его такого изобретательного искать, было непонятно. Еще труднее было предугадать, в какой точке он нанесет следующий удар. В дверях казенной квартиры Фондорина встретил камердинер. Сегодня нейтралитет дался Массе особенно тяжело. Все время, пока господин отсутствовал, японец бормотал сутры и даже пробовал молиться перед иконой, но сейчас был само бесстрастие. Окинул Эраста Петровича быстрым взглядом, цел ли. Увидев, что цел, на миг зажмурился от облегчения и тут же равнодушно доложил по-японски. Снова письмо от городского жандармского начальника. Инженер, морщась, развернул записку, в которой генерал-лейтенант Шарм настоятельно приглашал пожаловать к нему на ужин нынче в 7:30. Записка кончалась словами: «А то я, право, обижусь». Вчера было точно такое же приглашение, за недосугом оставленное без ответа. Неудобно, старый, заслуженный генерал. Опять же, смежное ведомство обижать нельзя. «Помыться, побриться, смокинг, белый галстук, цилиндр», — кисло сказал инженер слуге. «Я ненадолго». Слог третий, в котором Рыбников дает волю страсти. 25 мая Гликерия Романовна прокатилась вдоль бульвара впустую. Вася не пришел. Это ее расстроило, но не слишком сильно. Во-первых, теперь она знала, где его можно найти. А во-вторых, ей было чем заняться. Прямо с бульвара Лидина поехала к Константину Федоровичу Шарму на службу. Старик ужасно обрадовался, выставил из кабинета каких-то офицеров с бумагами, велел подать шоколад и вообще был очень мил со своей старомодной галантностью. Вывести разговор на Фондорина было совсем нетрудно. После болтовни об общих петербургских знакомых Гликерия Романовна рассказала, как чуть не угодила в кошмарное крушение на мосту, красочно описала виденное и свои переживания. Детально остановилась на таинственном господине с седыми висками, руководившем дознанием. Сильный эпитет, как и рассчитывала Лидина, подействовал. «Для вас, может, он и таинственный, но не для меня», — снисходительно улыбнулся генерал. «Это Фондорин из питерского железнодорожного, умнейший человек, космополит, большой оригинал. Он сейчас ведет в Москве очень важное дело. Я предупрежден, что в любую минуту может понадобиться мое содействие. У Гликерии Романовны упало сердце. Важное дело. Бедный Вася. Но она не подала виду, что встревожена. Вместо этого изобразила любопытство. Космополит? Большой оригинал? Ах, милый Константин Федорович, познакомьте меня с ним. Я знаю, для вас нет невозможного. Нет, и не просите. Эраст Петрович имеет репутацию разбивателя сердец. Неужто и вы не остались равнодушны к его мраморному лику? Берегитесь, я взревную и установлю за вами секретное наблюдение, шутливо погрозил пальцем генерал. Но, конечно, упирался недолго, обещал нынче же пригласить петербуржца ужинать. Гликерия Романовна надела серебристое платье, имевшее у нее прозвание «фатального», надушилась пряными духами и даже чуть-чуть подвела глаза, чего обычно не делала. Хороша была так, что минут пять не могла выйти на лестницу, все любовалась на себя в зеркало. А мерзкий Фондорин не пришел. Весь вечер Лидина просидела рядом с пустым стулом, слушая цветистые комплименты хозяина и разговоры его скучных гостей. Когда прощалась, Константин Федорович развел руками. «Не пришел ваш таинственный, даже на записку ответить не соизволил». Она стала уговаривать генерала, чтобы не сердился, может быть, у Фондорина важное расследование, и сказала, как у вас мило, и гости такие славные. Знаете что, а устройте завтра опять ужин, в том же самом кругу, а Фондорину напишите как-нибудь порешительнее, чтобы непременно пришел. Обещаете? Ради удовольствия вновь видеть вас у себя я на все готов. На что вам только дался Фондорин? Не в нем дело, — доверительно понизила голос Лидина. Это так, пустое любопытство. Если угодно, каприз. Просто мне сейчас очень одиноко. Хочется почаще бывать в обществе. Я вам не говорила, я ухожу от Джорджа. Генерал понял доверительность, оглянувшись на свою мымру жену, немедленно предложил завтра отобедать за городом. Но это Гликерия Романовна быстро исправила. В сущности, старику было совершенно достаточно слегка пококетничать с молодой привлекательной женщиной, а насчет обеда у Яра это он сказал уж так, по привычке, как отставной гусарский конь, что стучит копытом, заслышав дальний звук трубы. На завтра Фондорин, хоть и с опозданием, но явился. Больше от него, собственно, ничего и не требовалось. В своих чарах у Лидиной никаких сомнений не было, а выглядела она нынче не хуже, чем вчера, даже еще лучше, потому что придумала надеть расшитую мавританскую шапочку, спустив с нее на лицо прозрачную, совершенно неземную вуальку. Стратегию выбрала самую простенькую, но безошибочную. Сначала не смотрела на него вовсе, а была любезна с самым красивым из гостей, конногвардейцем, адъютантом генерал-губернатора. Потом, с неохотой уступив просьбам хозяина, исполнила смелый романс господина Пойгина «Не уходи, побудь со мною», сама себе аккомпанируя на рояле. Голос у Гликерии Романовны был небольшой, но очень милого тембра, на мужчин действовал безотказно. Выпивая страстные обещания утолить и утомить лаской огневою, смотрела поочередно на всех мужчин, но только не на Фондорина. Когда, по ее расчету, предмет должен был уже созреть, то есть достичь нужного градуса заинтригованности и уязвленности, Лидина приготовилась нанести завершающий удар и даже направилась было к козетке, на которой одиноко сидел Фондорин, но помешал хозяин. Подошел к гостю и завел дурацкие служебные разговоры. Стал нахваливать какого-то железнодорожного штабс-ротмистра Лисицкого, который давеча явился с очень интересным предложением учредить постоянный пункт на городской телефонной станции. «Отличная идея пришла в голову вашему подчиненному», — рокотал генерал. «Вот что значит жандармская косточка! Не штафирки из департамента додумались, а наши! Я уж распорядился выделить необходимую аппаратуру и особую комнату». «Лисицкий говорил, что идея телефонного подслушивания принадлежит вам». «Не подслушивание, а прослушивание. К тому же штаб-ротмистр скромничает, — недовольно сказал Фондорин. Я здесь ни при чем. Быть может, одолжите мне его на первое время, дельный офицер?» Вздохнув, Лидина поняла, что штурм придется отложить до более удобного момента. Он настал, когда перед трапезой мужчины по новомодному обычаю вышли в курительную комнату. К этому времени Гликерия Романовна окончательно утвердилась в положении царицы вечера, а у предмета, конечно, не осталось ни малейших сомнений, что он наименее привлекательный из всех присутствующих кавалеров. Судя по тому, что Фондорин украдкой поглядывал на часы, он уже не ждал от суаре ничего приятного и прикидывал, когда будет прилично ретироваться. Пора. Стремительно, тут уж медлить было незачем, она подошла к седоватому брюнету, попыхивавшему ароматной сигаркой, и объявила: «Вспомнила. Вспомнила, где я вас видела. У взорванного моста такое необыкновенное лицо трудно забыть». Следователь, или как он там в своем ведомстве назывался, вздрогнул и уставился на Лидину чуть сузившимися голубыми глазами, надо признать, очень шедшими к подернутым серебром волосам. Еще бы ему не вздрогнуть от этакого комплимента и к тому же совершенно неожиданного. «В самом деле, — медленно произнес он, поднимаясь, — я тоже припоминаю. Вы, кажется, были не одна, а с каким-то военным...» Гликерия Романовна небрежно махнула. «Это мой приятель». Заводить разговор про Васю было рано. Не то чтобы у нее имелся какой-то заранее выработанный план действий. Она слушалась одного лишь вдохновения, но мужчине ни в коем случае нельзя показывать, что тебе от него что-то нужно. Он должен пребывать в уверенности, что это ему кое-что нужно, и в ее воле дать это заветное кое-что или не давать. Сначала нужно заронить надежду, потом отобрать, потом снова пощекотать ноздри волшебным запахом. Умная женщина, которая хочет привязать к себе мужчину, всегда чувствует, какого он типа, из тех, кого в конце концов придется накормить, или тех, кто должен оставаться вечно голодным, послушней будет. Рассмотрев Фондорина вблизи, Лидина сразу поняла, что этот не из платонических воздыхателей. Если долго водить за нос, пожмет плечами и уйдет. Тем самым вопрос переходил из фазы тактической в нравственную, и если без экивоков, а Лидина всегда старалась быть с собою предельно честной, мог быть сформулирован следующим образом. Возможно ли дойти во флирте с этим человеком до самого конца ради Васиного спасения? Да, она была готова к этой жертве. Почувствовав это, Гликерия Романовна испытала нечто вроде умиления и тут же принялась оправдывать подобный поступок. Во-первых, это будет не разврат, а чистейшей воды самоотверженность, причем даже не из-за страстной влюбленности, а из-за бескорыстной, возвышенной дружбы. Во-вторых, так Астралову и надо, он заслужил. Конечно, если б Фондорин оказался жирным, с бородавками и запахом изо рта, о таком жертвоприношении не могло бы идти и речи. Но англизированный следователь был хоть и не молод, но вполне привлекателен, и даже более чем привлекателен. Весь этот вихрь мыслей пронесся в голове Лидиной за секунду, так что сколько-нибудь заметной паузы в разговоре не образовалось. «Я видела, вы нынче не сводили с меня глаз», — сказала она низким, вибрирующим голосом и коснулась его руки. «Еще бы! Она все делала для того, чтобы гости не забывали о ней ни на минуту. Брюнет возражать не стал, честно наклонил голову. «А я на вас не смотрела совсем, я заметил, потому что боялась. У меня ощущение, что вы появились здесь не просто так, что нас свела судьба, и от этого мне стало страшно». «Судьба?» — переспросил он со своим едва заметным заиканием. Взгляд у него был какой надо, внимательный и, кажется, даже оторопевший. Лидина решила не тратить времени попусту, чему быть, того не миновать, и бесшабашно, как головой в омут. «Знаете что? Уедем отсюда. К черту ужин. Пускай сплетничают, мне все равно». Если Фондорин и колебался, то не более чем мгновение. Глаза сверкнули металлическим блеском, голос прозвучал сдавленно. «Что ж, едем».